Старый Крым, 2017 год. Утром их разбудил яркий солнечный луч, проглядывавший сквозь закрытые шторы, и Юля бодро вскочила с кровати и потянулась. «Вставай, лежебока!» Она наклонилась над Сергеем, моргавшим спросонья, и поцеловала его в нос. «Любимый, уже половина девятого. Нужно успеть позавтракать и бегом к Филиппу Артемьевичу. Мне кажется, он очень обязательный человек. Подождет 15 минут и уйдет». «Ты права», — кивнул Плотников и потер глаза. «Иди в душ и не задерживайся, я следом». «Не задержусь». Девушка скользнула в ванную комнату, и вскоре зашумела вода. Сергей вышел на балкон в ожидании своей очереди, с удовольствием вдохнув утренний весенний воздух. Солнце, еще не раскаленное, но уже проснувшееся, посылало горячие лучи остывшей за ночь земле, сверкая тысячами разноцветных капель росы на слабеньких травинках, на цветах, на крышах. Наглый воробей, прогуливаясь по перилам почти у самого носа капитана, озорно поглядывал на нее бусинкой глазом. «Нет, ничего, приятель», — с сожалением произнес Сергей и оглянулся. Юля уже стояла у зеркала и расчесывала влажные волосы. Плотников любил наблюдать, как она это делала, медленно, с чувством. Испутанная копна падала на плечики ровными прядями. Он отмечал про себя, что этим искусством владеют многие женщины, а мужчины никогда тщательно не расчесываются, лишь скребут гребешком по коже. Девушка перехватила его взгляд и рассмеялась. «Ну, чего смотришь?» «Да чего ты хороша, моя душа!» — пропел молодой человек и попытался чмокнуть ее в нос, но Юля отстранилась и шутливо стукнула его по плечу. «Иди в ванную!» Сергей принял душ быстрее ее. Самойлова только успела одеться и наложить косметику. «Знаешь, — сказала она, проходя спонжем по лицу, — меня не покидает мысль, что сегодня все закончится. Для меня это очень важно, понимаешь? Важно, потому что этого хотел мой дед. Важно, потому что все несчастья должны отступить, и мне никогда больше не придется переживать столько смертей за короткое время. Я почему-то верю. Исполним мы просьбу, будем жить долго и счастливо. Если же нет...» Она наморщила лобик, и единственная морщинка заиграла на гладкой коже. «Нет, не хочу даже думать об этом». «И правильно». Плотников обнял ее и коснулся влажным лицом щеки девушки. «Не думай, потому что мы все сделаем». Он отстранился, взял джинсы и рубашку и быстро оделся. «Вперед, моя дорогая. Выпьем кофе, перекусим и к Филиппу Артемьевичу за снаряжением». Они наскоро перекусили в татарском кафе, отыскали дом Филиппа Артемьевича, довольно добротный, двухэтажный, с большим фруктовым садом и ухоженным огородом, где уже курчавилась первая зелень, и нажали глянцевую кнопку звонка, блестевшего у калитки. Молодые люди ожидали, что старик тут же выскочит на звонок, отдаст им инвентарь в надежде получить деньги, но ошиблись. Из дома не торопились выходить. Удивленный Сергей нажал еще раз. Тишина. «Странно», — Юля вскинула брови подковки. «Как-то это не похоже на хозяина. Мне казалось, он на многое готов, чтобы принести в дом лишнюю копейку. Нет, такой человек не мог забыть о своем обещании. Может, не слышит». Плотников надавил на кнопку в третий раз и держал ее несколько секунд, пока в доме не отворилась дверь, и какая-то женщина неопределенного возраста, ей можно было дать и 40, и 60, в старом халате и косынке, направилась к калитке и распахнула ее. «Здравствуйте», — вежливо сказал Плотников. «Мы к Филиппу Артемьевичу. Он договаривался с нами о встрече. Вы не могли бы его позвать?» Ее узкое лицо скривилось. Маленькие серые глазки были полны злобы. Черные брови, которые не мешало бы выщипать, подергивались. «Отец не выйдет», — буркнула женщина. «Болен». Она хотела захлопнуть калитку, но Сергей предусмотрительно протиснулся боком в проход, мешая ей это сделать. «Очень жаль, но ваш папа обещал нам инструменты», — проговорил он уже менее любезно, — «а мы обещали заплатить». Молодой человек помахал 500-рублевой бумажкой перед ее немного искривленным носом. Казалось, злость так и кипела в ней. «Да провалились бы вы со своими инструментами!» Женщина взяла черный полиэтиленовый пакет, стоявший у вишни, и чуть ли не кинула Сергею в лицо. «Возьмите и убирайтесь! Нам не нужно ваших денег! Инструменты потом поставите у двери и не звоните!» «Большое спасибо!» Капитан не торопился с ней прощаться. Поведение дочери старика казалось ему более чем странным. «Вчера расстались, словно добрые знакомые, а сегодня? Что за новости?» «Может, мы все же его навестим и скажем спасибо?» Поинтересовался он с каплей иронии в голосе и пригладил растрепавшийся смоляной чуб. Дочь Филиппа Артемича побагровела, краска выступила сквозь загар. «Я же сказала, убирайтесь!» Она что из силы толкнула капитана и быстро захлопнула калитку. Плотников покрутил пальцем у виска, давая понять Юле, что дочь старика явно не в адеквате, и раздраженно фыркнул. «Разрази меня гром, если я хоть что-нибудь понимаю! Еще вчера мы с дедом были лучшими друзьями, а сегодня он через дочь указал нам на дверь!» Он поднял пакет с инструментами и прокричал. «Спасибо и на том!» И, повернувшись к Юле, добавил уже спокойным тоном. «А у тебя, дорогая, есть какие-либо предположения, почему нас выпроводили?» «Ни малейшего понятия». Она взяла его под руку. «Ладно, в конце концов, инструменты у нас. Пойдем?» «Да, пойдем». Молодой человек вздохнул. «Надеюсь, это было самое неприятное за сегодняшний день». Они зашагали к горе. Минут через 10 уже нашли тропу, ведущую к пещерам, и направились к Миледи. Замшелый камень, густо опутанный ежевикой, как верный страж, скрывал вход. Покопавшись в полиэтиленовом пакете, Сергей вытащил старый секатор с пожелтевшей пластмассовой ручкой. «Сейчас», — сказал он, стараясь ухватить колючий ствол, — «сейчас мы покончим с тобой». Куст не сдавался. Колючки впивались в кожу рук, царапая ее и раздирая, но силы все равно были неравны, и вскоре замшелый камень очистился от плетей. Юля протянула жениху лопату. «Давай попробуем поддеть его». «Он хорошо залег в своем логове. Голыми руками не достать». Капитан послушно взял инструмент и, найдя подходящую точку и приложив немало усилий, выкатил камень из гнезда, освободив вход в пещеру. Он оказался довольно узким, и им пришлось согнуться, чтобы туда залезть. В пещере было темно и сыро. С потолка струилась мутная, как самогон, вода, стены были покрыты слизью. Юля почувствовала, что ей не хватает воздуха. «Сереженька, давай искать!» — взмолилась она. «Доставай фонарик, плохо видно!» Капитан послушно включил свой карманный фонарик, и тонкий луч побежал по стенам, ощупывая каждую складочку. На одной, широкой глубокой расщелине он задержался, и Сергей подошел к ней и сунул руку в склизкую глубину. «Есть!» Радостно крикнул он и вытащил металлическую коробочку, покрытую ржавчиной, и отметил про себя, что не сильно удивился. Самойлова подбежала к нему, раскрасневшись, затаив дыхание. «Они там!» Крышка коробочки, очень напоминавшая коробочку из-под Монпансье, круглую, с изображением румяной девочки, поддавалась трудно. Видимо, мешала многолетняя ржавчина. Но все же она поддалась, и Сергей направил на содержимое свет фонарика. Несколько камешков с виду обычных стеклянных бусинок заиграли всеми цветами радуги. Она заплясала на мокрых стенах, на потолке, и Юля не могла сдержать восхищение. «Боже, какая красота!» «Да», — согласился с ней Плотников, утирая пот в обилии, покрывший лицо. «А теперь пойдем. Что-то подсказывает мне, что нужно скорее покинуть пещеру». «Да-да, конечно», — девушка закивала, поправляя пряди волос, на которые упало несколько мутных капель. «Нам осталось совсем немного, всего лишь зарыть их под ларек». Пошатываясь, она пошла к выходу, но вдруг обнаружила, что камень, который они оставили у входа, вернулся на свое место, перекрыв дорогу. «Что за черт?» — удивился Плотников. «Ерунда какая-то! Он не мог сам скатиться!» Девушка побледнела и вцепилась в его руку. Она дрожала, как в лихорадке, и шептала с придыханием. «Это же Анна! Она отомстила нам!» «Быть не может!» Сергей высвободил руку и, собрав все силы, попробовал сдвинуть валун с места. Но все было напрасно. Молодой человек в бессилии опустился на холодный пол. «Я не понимаю, что произошло», — хрипло сказал он. «Это какая-то мистика. И тем не менее нужно вызывать подмогу». Он достал телефон и, взглянув на дисплей, сплюнул прямо в мутную лужицу. «Не ловит». Юля присела рядом, закрыв лицо руками. «Что с нами будет?» — спросила она. «Филипп Артемич знает, что мы здесь», — попытался ободрить ее капитан. «Не дождавшись нашего возвращения, он обязательно придет сюда». На последнем слове его голос предательски дрогнул. Он и сам понимал, что слова его звучат неубедительно. «Ну зачем старику идти на Гармыш? Забрать старые инструменты? На кой черт они ему нужны? Дочка не беспокоилась, что их могут не вернуть. Наоборот, ее пламенная речь была произнесена для того, чтобы непрошенные гости больше никогда их не тревожили. Получалось, помощи ждать неоткуда и не от кого». В ярости и отчаянии молодой человек вскочил и изо всей силы, сдирая в кровь руки, забарабанил по холодному камню, надеясь, что произойдет чудо и вход откроется. И чудо произошло. Только вовсе не то, какого ожидал Сергей. Снаружи послышался голос. «Эй, как вы там?» Обрадованный, Сергей застучал еще громче, понимая, что звук приглушается камнем. «Спасите нас, пожалуйста! Со мной женщина! Вы в состоянии отодвинуть камень? Если нет, умоляю, позовите кого-нибудь! Здесь мало воздуха! Через час мы потеряем сознание!» Он не предвидел, да и кто мог такое предвидеть, что незнакомец расхохочется громким дьявольским смехом, от которого, казалось, дрогнули горы. «Сколько вы там будете сидеть, зависит только от вас!» Он еле выговорил это, не переставая хохотать, и Юля сжала запястье любимого. «Это он!» — произнесла она, задыхаясь. «Это он! Тот человек, который звонил мне, который предлагал продать карту». «Черт, он все-таки добрался до нас». Плотников сжал кулаки. «Так просто мы ему не сдадимся». Незнакомец постучал чем-то по камню, привлекая внимание затворников. «Эй, голубки, что притихли?» «Мы знаем, что вы потребуете за спасение!» — крикнул капитан. «И нас такой обмен не устраивает!» «Я так и думал!» и мне совершенно наплевать, что вас устраивает!» — хмыкнул он. «Вы сами сказали, там мало воздуха. Так что хотите вы этого или не хотите, вы в моих руках однозначно. И выйдете ли вы оттуда живыми, зависит только от вас. Я и так получу карту. Если вы сейчас ее не отдадите, я уйду отсюда, хорошо замаскирую вход, верну инструменты Филиппу Артемичу и появлюсь денька через три. Не думаю, что кто-то из вас окажет мне сопротивление. Скорее всего, вы проститесь с белым светом раньше». «Филипп Артемич», — пробормотал Сергей. «Откуда ты знаешь, как его зовут?» Он хлопнул рукой по склизкой стене и поморщился. «Теперь я все понял. Ты запугал его, и поэтому его дочь так с нами разговаривала». «Запугал», — признался незнакомец. «И это было несложно. Я затащил его в заброшенный дом и пытал папиросами. Он быстро сдался, старик явно не герой. Остальное было делом техники». «Зачем ты убил Аню?» — спросил Плотников, скрипя зубами. «Она несчастная наркоманка, ты мог бы взять обрывок открытки совершенно спокойно. А Лиля Чистяк?» «Анька хотела слишком многого, однозначно», — признался убийца. «Я не оставляю свидетелей. Мне вовсе не улыбалось, чтобы мой фоторобот украшал стенды полиции. А что касается Лили...» Он на секунду задумался, словно сожалея, но только на секунду. «Она слишком назойливо стала предлагать узаконить наши отношения. С ней надо было кончать, однозначно. Тем более, когда я убедился, что Лилька не может быть мне полезной. Она не знала, где у отца тайник. А у меня, признаюсь, не хватило мозгов его вычислить. Вы это сделали, поздравляю. И тогда я решил, что нужно просто вам не мешать, и вы сами приведете меня к тайнику. Видите? Я оказался прав, хотя до этого можно было додуматься раньше и оставить наркошу и училку в живых, однозначно!» Юля вдруг вскрикнула и дернула плечом. «Помнишь?» Лихорадочно зашептала она, прижавшись к Сергею. «Я говорила, что мне знаком голос. Я узнала его. Это Толик, сын Колесова». Кровь отлила от лица Плотникова. «Георгия Ивановича, сына нашего начальника». «Да», — возбужденно закивала девушка. «Это его любимое словечко, однозначно». «Ребята!» Толик снова колотил по камню. «Мы не обсудили условия!» Юлия приникла к камню. «Толечка! Я не верю своим ушам! Мы всегда были с тобой хорошими друзьями! Отпусти нас! Ты всегда прекрасно относился и к моему деду! Он завещал мне вернуть драгоценности в могилу! И я сделаю это!» За камнем послышалось шипение. «Ты дура!» — вдруг истошно завопил Анатолий. «Непроходимая! Я отправил твоего ненаглядного деда на тот свет, чтобы завладеть картой, а ты предлагаешь отказаться от всего! Дура, дура!» Он в ярости бил камень. «Ты мучил моего деда?» На Юлю было страшно смотреть. Она побледнела, как полотно, глаза сузились. Разгневанная девушка сейчас напоминала Медею, узнавшую о предательстве Ясона. Волосы рассыпались по плечам, глаза сверкали холодным блеском вечных льдов. «Как ты мог? Он любил тебя как сына. Сколько времени ты проводил в нашем доме? Твои родители часто оставляли тебя ночевать у нас. И дед с бабушкой читали нам книжки, рассказывали сказки. И после всего этого у тебя поднялась на него рука. Боже мой, какой же ты все-таки негодяй!» «Ладно, ладно», — — отмахнулся Анатолий. — Побереги силы, они тебе пригодятся. Все же сидеть в пещере со спертым воздухом долгое время — сомнительное удовольствие. — Если мы выйдем и отдадим карту, ты нас убьешь, — процедила Юля. — Все равно убьешь, хотя я обещал оставить в живых. — Ты одержимый маньяк. — Разумеется, я вас убью, — согласился Колесов. — Но только от вас зависит, какой смертью вы предпочтете умереть. Быстрой от пистолетного выстрела или долгой и мучительной? — Как ты узнал о карте? — поинтересовался Сергей. Он не мог придумать ничего лучшего, кроме как тянуть время, хотя и не представлял, зачем это нужно. — Это вышло случайно. Анатолию доставляло удовольствие вести беседу, чувствовать себя хозяином положения. «Да, я часто оставался ночевать у Юльки. Однажды к твоему деду, это было лет 15 назад, который вовсе не был белым и пушистым, каким ты хочешь его выставить, пришел человек. Его звали Станислав Михайлович Пономаренко. Я знаю, что его имя говорит вам о многом, но кое-чего вы не знаете». Матвей Петрович пригласил его в свой кабинет. Сначала они разговаривали тихо, а потом Пономаренко начал орать, и я приник к двери от любопытства. Станислав Михайлович просил какие-то бриллианты. Говорил, что Бог не дал им с женой детей, и когда она умерла, он чувствовал себя самым несчастным и самым одиноким человеком на свете, но оказалось, что это не так. Любовница, с которой у него была многолетняя связь, родила ему сына, но сказала об этом только сейчас. Она не хотела разбивать его семью. Сейчас сыну 25, и он очень болен, у него лейкемия. К счастью, можно сделать операцию по пересадке костного мозга за границей, чтобы его спасти. Но нужны большие деньги. И он просит Матвея, своего друга, разрешить ему воспользоваться бриллиантами хотя бы одним. Даже один камень способен спасти его сына. «Как ты думаешь, что?» — ответил своему старому товарищу. «Твой ненаглядный дед». Юля опустила голову. Она догадывалась, какой ответ дал Матвей Петрович. Но почему? Чем он мотивировал отказ? Анатолий словно прочитал ее мысли. «Как ты понимаешь, он отказал, сославшись на то, что они до сих пор под колпаком, только уже у ФСБ». Бредово звучит, правда? Готов поспорить, что Матвей Петрович сам мечтал прикарманить бриллианты, чтобы обеспечить свою семью. Вы наверняка задавались вопросом, кто же шестой человек, хранящий обрывок открытки? Откуда он взялся, если МГБшников было всего 5? Правильно, это призрак. Твой дедушка загробастал 2 обрывка, один из которых отдал твоему папаше. А своему боевому товарищу он ничего не дал. Судя по тому, что Пономаренко сейчас умирает в доме престарелых в совершенном одиночестве, его ребенок не выжил, и смерть парня на совести Матвея Петровича однозначна. Девушка нервно сжимала и разжимала пальцы. «Этого не может быть. Я не верю», — шептала она. «Он не мог так поступить». «Смог и поступил», — заверил ее Анатолий. «Но давайте продолжим повествование. Перед смертью я удовлетворю ваше любопытство». Итак, я узнал о тайнике, карте и загорелся желанием заполучить все. Кстати, дорогая моя, как еще один наследник полковника Самойлова. Я имею на это полное право». «Наследник Самойлова?» Юля вскинула брови. «Что ты хочешь сказать?» «Хочу, дорогая, открыть тебе еще одну тайну», — весело продолжал парень. «Твой папаша, убийцу которого ты грезишь найти, считая отца человеком кристально честным и любившим твою мать больше жизни, тоже не был святым. Ты даже не задумывалась, почему твой папаша бежит на службу и остается на ночь, когда дежурит мой отец? А бежал он сначала к моей матери в койку. Я подслушал их интересный разговорчик. Она призналась, что родила меня от него. Так что ты моя сестренка, красавица. Я твой сводный братик, единокровный и претендующий на наследство дорогих предков. Ты мой брат. Казалось, Юля упадет в обморок. Этого не может быть. Она закрыла глаза. Отец. Высокий, красивый, похожий на голливудского актера. Мама тоненькая, хрупкая, тоже необыкновенно красивая. Они были хорошей парой, жили душа в душу. Неужели он ее обманывал? Обманывал с тетей Надей, матерью Анатолия, рыжеволосой, зеленоглазой бестией, громко и заразительно смеявшейся и не боявшейся ничего. Она говорила, что счастлива с Колесовым. Неужели тоже обманывала? «Ты говорил об этом с тетей Надей?» — поинтересовалась девушка, стараясь держать себя в руках, не разрыдаться, не растратить последние силы. «Я говорил с этой лживой тварью!» Анатолий будто выплевывал слова. «И она, разумеется, солгала. Однозначно! Она сказала, что мне послышалось. Дескать, Самойлов действительно был ее любовником. Этого она не отрицает. Но такого она ему не говорила, потому что я сын Колесова, однозначно. Возможно, мать говорила, что хотела бы родить Самойлову сына. В общем, изворачивалась как могла, да только я не верил ни единому слову». Силы покинули Юлю, и она медленно осела на пол. Плотников кинулся к ней. «Что с тобой, любимая?» Девушка глотала слезы. «Сережа, мне уже все равно, выживу я или умру», давясь спазмами, проговорила она. «Мой отец, мой дед, они всегда были для меня примерами. Это невыносимо». Она вдруг встрепенулась от неожиданно пришедшей в голову мысли, мысли страшной, мучительной. «Это ты убил моего папу? Убил, как Лилю Чистяк, и забрал обрывок открытки? На твое счастье, никто не стал копаться в этом деле. Какой бы отец ни был, но после смерти моей матери он переживал». «Я и не отпираюсь», — отозвался Колесов совершенно спокойно. И молодые люди поняли, что такое нравственное понятие, как совесть, вряд ли ведомо этому парню. «Надо сказать спасибо моему так называемому папаше Колесову, однозначно. Он всегда хотел сделать из меня мужика и заставлял ходить на восточное единоборство. Как видите, это мне пригодилось. Забрать кусок открытки было легче легкого. Он пылился в старом альбоме». «Негодяй! Негодяй!» — заорала Юля и осеклась, сознавая, что кричать некому. Разве этим мокрым вековым стенам, покрытым склизкой субстанцией, тот, кому предназначались эти слова, не раскается, не заплачет? «Успокойся, ради бога, успокойся!» Капитан, гладя ее по волосам, постучал по камню костяшкой указательного пальца, но звук получился еле слышным. Неудивительно, что там, на том конце, на него не отреагировали. «Анатолий!» — крикнул молодой человек, надрывая горло. «Все это бессмысленно! Поверь опытному полицейскому, тебе никогда не продать такие бриллианты! Ни один ювелир не примет их у тебя! Кроме того, мои друзья, которые в курсе дела, сбросят нужную информацию. С тобой не свяжется ни один коллекционер». «А вот тут ты не прав, однозначно, великий полицейский», — усмехнулся Колесов. «Со мной уже связались. Если вы знаете историю надгробной плиты, то слышали, что ее купил какой-то коллекционер из Москвы. Я разыскал его, и он готов уже сегодня заплатить за бриллианты $1 000 000. Придется, правда, подождать денька три, но сути это не меняет. Я все равно получу деньги и в тот же день уеду из страны. Даже мой так называемый папаша никогда не узнает, куда я полечу. Однозначно. Но...» Он сделал многозначительную паузу, не сулившую ничего хорошего. «Я что-то с вами заговорился. Пришло время обеда, а еще ужина и завтрака. Я навещу вас завтра, может быть. До новых встреч!» Он удалялся нарочито громко, пиная ногой камешки, а Юля, обхватив голову руками, думала, что за много лет совсем не узнала своего приятеля. Ей всегда казалось, что он опоздал родиться. Длинноватые для мужчины кудри ржаного цвета, неряшливая, подчеркнуто неряшливая одежда и своеобразные, очень своеобразные манеры. В свои 25 он выглядел наивным ребенком, которого нельзя отпускать на улицу одного. Выходит, и впрямь нельзя было отпускать одного. Ребенок натворил дел. И это при таких родителях. Она вспомнила тетю Надю, ее вычурную, но безвкусную одежду, еду, которую она готовила, слипшийся рис, жареная картошка, подгоревшая с боков и недосоленая, жесткая, как подошва, говядина. Так было всегда, и она не собиралась меняться. Почему же отец променял маму на нее? Да, тетя Надя, несомненно, красивая, но броской, яркой красотой. От такой красоты быстро устаешь. А мама другая, утонченная, как фарфоровая статуэтка или японская живопись. Такая красота не бросается в глаза. Ее способны оценить только знатоки, оценить и восхититься. В одном фильме герой сказал героине: «Вы не ширпотреб, вы интпошив». Очень точные слова, как оказалось. «О чем ты думаешь?» — поинтересовался Сергей, взяв ее руки в свои. «О жизни», — отозвалась Юля. «Видишь, как она иногда поворачивается? Я всегда считала свою семью образцовой, а оказалось наоборот. И семью Колесовых я считала образцовой. Как полковник мог упустить своего сына?» «Колесову действительно применимо слово «образцовый», — согласился Плотников. «Только в другом смысле. Не образцовый семьянин, а образцовый полицейский, дни и ночи просиживающий на работе и доверивший воспитание сына жене. И она воспитала его, как смогла». «Да, как смогла», — эхом откликнулась девушка. «Знаешь, мне действительно абсолютно все равно, останусь ли я в живых. Пусть он забирает эти проклятые бриллианты. Они не принесут счастья ни ему, ни московскому коллекционеру». Она прерывисто задышала, и Сергей, уже ощущавший нехватку кислорода, не пытался ее успокоить. Этот негодяй их переиграл, и поэтому, оборвав мысль, назойливо крутившуюся в голове, капитан услышал шум снаружи и взглянул на камень, закрывавший вход. Их страж двигался, и полицейский достал предусмотрительно захваченный с собой пистолет. «Сиди тихо», — бросил он девушке. «Похоже, негодяй вернулся, чтобы покончить с нами сегодня, но просто так я ему не сдамся». Вид Юли пугал. Кожа ее так побледнела, что приняла синюшный оттенок. «Господи! Скорее бы все закончилось», — прошептала она запекшимися губами. «Закончится, даю слово». Плотников встал возле камня, ожидая непрошенных гостей.